Глава 12. Как разрешаются конфликты и трансформируются коммуникации в организации при развитии по спирали. Почему люди конфликтуют и как это сказывается на коммуникациях? Каждый сотрудник после прохождения адаптационного периода в целом понимает, в чем заключаются границы его должности, за что он отвечает, а за что нет. В его голове это выглядит как некая функциональная карта, пример которой вы можете найти в PDF-приложении к этой книге. Вот только другие сотрудники, которые с ним взаимодействуют, могут иначе видеть его обязанности и иметь иные ожидания. Если наложить эти ожидания на то, как человек сам представляет свою зону ответственности, то получится схема, ознакомиться с которой вы можете также в PDF-приложении. Соответственно, в этом представлении можно увидеть две фундаментальные причины конфликта. Первое, когда кто-то не делает того, что мы от него ожидаем. А вторая, когда кто-то делает то, чего мы от него ожидаем. Не ожидая. Следуя языку и методологии этой книги, под конфликтом мы будем понимать столкновение различных картин мира. На первых шести уровнях конфликты часто неконструктивны из-за законов управления драматургией сюжета игры. Об этом вы узнаете в следующей книге. И это тоже забирает много энергии у героя. На седьмом уровне, как вы уже поняли, все становится очень просто. Мы договариваемся и делаем. Разберемся подробнее, что является причиной конфликтов, как они разрешаются и как трансформируются для этого коммуникации на каждом уровне игры. Как разрешаются конфликты и трансформируются коммуникации на уровне игры в племя. Как мы помним, на фиолетовом племенном уровне игры сохранить хорошие отношения важнее достижения результата. Это основа коммуникации. А куда же девать напряжение? Как давать обратную связь? Для этого у нас есть слухи, сплетни, предания и легенды. А как еще передавать информацию? Главное и единственное мероприятие цикла регулярного менеджмента – совещание по методу ППР. Посидели, поговорили, разошлись. При этом на таких встречах коммуникации зачастую происходит как на базаре. Все перебивают друг друга, перепрыгивают с вопроса на вопрос, а когда лидеру это надоедает, он просит всех замолчать и начинает искать решение. Как только появляется тот, кто берет хоть какую-то ответственность, все остальные молча слушают и записывают себе в ежедневник задачи. Протокола совещания, естественно, никакого нет. Других видов мероприятий регулярного менеджмента тоже нет. Для исправления правил и процессов максимум, что могут сделать члены племени, это поорать, пообвинять друг друга, ничего не зафиксировать и через месяц снова наступить на те же грабли. На фиолетовом уровне у членов племени нет энергии обижаться, поэтому напряжение копится, но не проговаривается. Конфликты тлеют и гниют, причем часто годами, если это позволяет внешний конкурентный контур. Максимум люди реагируют на личные прямые оскорбления. Все остальное копится до поры до времени и взрывается обычно в самый неподходящий момент обвинением и негодованием. Мы с друзьями были в ресторане, и я заметил ложку в нагрудном кармане нашего официанта. Оглядевшись, я увидел, что весь персонал носил ложку в кармане. Когда я спросил об этом официанта, он объяснил. Наш головной офис нанял консультантов, которые исследовали тут все 3 месяца, и сказали, что посетители роняют на пол ложки в 73% случаев по сравнению с остальными предметами, с частотой 3 ложки в час на зону обслуживания. Если мы носим ложку в кармане, нам не нужно идти на кухню за новой, а это экономит почти 1,5 человека часа в смену, как сказали нам консультанты. Тут рядом раздался звон упавшей ложки, и наш официант быстро заменил ее на ту, что носил в кармане. «Я захвачу новую по дороге из кухни», — объяснил он мне. «Здорово», — поддержали его мои друзья. Когда мы уже заканчивали ужин, я заметил черную нитку, свисавшую из ширинки нашего официанта. Сначала я думал, что мне кажется, потом я посчитал, что это случайность, но, приглядевшись, обнаружил, что у всех официантов из ширинки свисает черная нитка. Я спросил официанта: «А нитка зачем?» «Вы очень наблюдательны», — заметил официант, склонился ко мне и, понизив голос, объяснил. «Та же самая группа консультантов нашла способ экономить время при посещении туалета. Если дернуть за нитку, которая привязана, вы понимаете, то можно справить малую нужду, не испачкав рук и не мыть их, что сокращает время посещения туалета на 93%. «Логично», — согласился я. «Но за нитку его можно только вытянуть, а вот как запихнуть обратно, не касаясь руками?» Официант прошептал: «Я не знаю, как другие, но я обычно пользуюсь ложкой». Обратная связь доходит через третьи руки, через сплетни и слухи, и начинается обычно со слов: «Знаешь, что люди-то про тебя говорят?» На работу, как правило, нанимают своих, процветает кумовство. Адаптация новичка происходит так. Самый общительный сотрудник отдела просто рассказывает, что происходит в организации, по-свойски, без церемоний, как есть. И поддержка, и наказание на этом уровне коллективны. Если человек не соответствует неписанным обычаям племени, то о нем заботятся, поддерживаются словами: «Эй, дружище, у нас так не принято». Если это не работает, то начинает копиться скрытая обида. Отношения портятся, начинается игнорирование, а потом и выживание из коллектива вплоть до бойкота. Понебратство становится все более безалаберным. Люди даже обращаются друг к другу шутливо, пренебрежительно: «Людка, Машка, Петька, Васька». Возникает потребность в твердой руке, в лидере, который наведет, наконец, порядок. Как разрешаются конфликты и трансформируются коммуникации на уровне игры во власть? Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. В дороге он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро, собрал оставшиеся силы и пошел к воде. Но на берегу сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и стал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал рыцарь, не в силах стоять на ногах и держать меч. И тогда дракон спросил: «Рыцарь, а ты чего хотел-то?» «Воды попить». «Ну так и попил бы». Теперь главное в коммуникациях – это сила. Кто кого нагнет, соблюдение субординации, подчинение, авторитет. Единое информационное поле едино только в голове первого лица. Для него критично важно, чтобы полная картина открывалась только ему. Тогда он будет незаменимым и вполне может сойти за земное божество для членов племени. Формула не нова. Разделяй и властвуй. Вся ценная информация в руках лидера и его доверенных лиц. Ход информации строго вертикальный. Информация – это ценнейший ресурс, который достается только преданным. В компании остается единственный оперативный тип совещания, но теперь он проходит иначе. Каждый подчиненный отчитывается о своих результатах, первое лицо серьезно слушает и задает вопросы. Прямо на месте решает кроссфункциональные напряженности, при необходимости ставит задачи. Для того, чтобы координировать работу всей команды, часто на таком совещании вместе с топ-менеджментом присутствует и middle-management, а общее число участников доходит до 40-50. Причем сидят они обычно в два круга. За главным столом на дорогих креслах восседает топ-менеджмент, вторым кругом на стульях попроще у стены сидит middle management. Любые вопросы, связанные с распределением ответственности или изменением процессов и регламентов, решает лидер. Но его решение или не протоколируется, или протокол теряется, и через некоторое время ошибки повторяются. Сами сотрудники не отвечают пока за синий контур компании. Так как главной энергетической валютой теперь является авторитет, то люди обижаются на снижение своей главности, значимости и важности роли перед начальником и остальными коллегами. «Они нас не уважают, но мы им покажем!» Конфликты решаются силовыми методами. Кто заручится поддержкой босса, кто сможет кого перебороть в словесном поединке, кто соберет больше сторонников. Обратная связь принимается только от шефа. Мнение других сотрудников мало интересует. Обратная связь шефу запрещена, а инициатива ее строго наказуема. Он может запросить ее только лично сам. Обычно, конечно же, он ее никогда не запрашивает. Процесс найма осуществляется по принципу преданности, результативности и исполнительности. Идеальные кандидаты – это деревянные солдаты Урфина Джюса. Адаптация новеньких сотрудников происходит тоже силовыми методами. Руководитель прямо дает понять – у нас выживает сильнейший. Всех бросают в воду сразу, кто выплыл, тот и прошел адаптацию. Если сотрудник нарушил какое-то неписанное правило или накосячил в выполнении задачи, то наказанием будет принижение его авторитета. Например, это может быть мужской разговор прямым приказом. «Больше так не делай, понял?» Или «Чтобы в следующий раз все было как надо, понял?» Никого не интересуют причины или мотивы человека. Его картина мира неинтересна, и никто с ней бережно обращаться не будет. Нужен результат. Добейся его. Если нет результата, то следует наказание от начальника. Обычно это открытое обвинение и даже угроза. Но так как синий контур в такой организации обычно очень слабый, то сначала ищется козел отпущения, крайний. Потом руководитель придумает ему наказание после совершения проступка. Ну, например, лишение премии за какую-то провинность. А увольнение происходит жестко, одним днем, желательно по статье и без выплаты компенсации. Любопытно, что к руководителю в такой организации часто обращаются уважительно, даже со страхом. Обязательно по имени-отчеству и на «вы». В то время как он сам зачастую со всеми на «ты» и фамильярничает «Ванька», «Машка», ну и так далее. Когда игра в такую барскую культуру коммуникации и разрешения конфликтов надоедает, появляется возможность играть в игру следующего уровня. Как разрешаются конфликты и трансформируются коммуникации на уровне игры в правила? Главным в коммуникациях становится соответствие форме, протоколу и регламенту, букве закона. Все обращаются друг к другу по имени, отчеству. Появляется прозрачный синий контур всех правил и регламентов. Информация о них общедоступна, находится на сервере. Каждый может прочитать, кто за что отвечает, а также поделиться коллизией, риском или рацпредложением и улучшить организацию. Появляется отдельный вид совещаний – управленческое, системное, законодательное, на котором основное внимание уделяется развитию синего контура. Это совещание встроено в цикл регулярного менеджмента. Руководители зон ответственности начинают сами инициировать изменения и закрепление обязанностей внутри своих кругов, что фиксируется в едином информационном поле. Оперативные тактические встречи тоже проводятся более системно. У них теперь есть повестка, заранее готовы все статусы операционных метрик, и команда больше не тратит время на их устное озвучивание, а занимается принятием решений и планированием действий. Обиды тоже трансформируются на следующий уровень игры. Теперь вместо голословных обвинений мы указываем друг другу на нарушение договоренности и общих правил. Почему мы следуем правилам, а вы нет? Как мы можем вам помочь соответствовать единым стандартам команды? Так как люди стали гораздо взрослее, то для разрешения конфликта достаточно договориться и зафиксировать новые правила в единой информационной системе. Так как появился прозрачный для всех синий контур, обратная связь принимается и от внутреннего клиента, и от поставщика. Ее начинают регулярно собирать и анализировать. В найме новых членов команды на первое место выходит профессионализм. мы берем по квалификации, по резюме, по итогам проверки навыков. Появляются адаптационные тренинги, которые рассказывают о том, как в организации устроен синий контур, кто за что отвечает, какие есть правила и так далее. После испытательного срока происходит обязательно аттестация на соответствие должности. Если кто-то не соответствует правилам команды или нарушает принятые процессы, то его не обвиняют, как на предыдущем уровне игры, а поддерживают и вытягивают к себе наверх. «Коллега, по нашим правилам так делать нельзя. Давай тебя научу, как нужно», — говорят ему. Если договоренность снова не выполняется, то еще раз следует обратная связь, а на третий раз — эскалация на общего руководителя. При очередном повторении поднимается вопрос об увольнении, так как сотрудник явно не тянет выполнение своих обязанностей. И система это показывает. По показателям все зафиксировано. Этот уровень культуры вполне эффективен, но если задержаться на нем слишком долго, то может стать очень скучно и появится возможность сыграть в следующий уровень игры. Как разрешаются конфликты и трансформируются коммуникации на уровне игры в успех? В основе коммуникации поиск возможностей и предпринимательство вокруг всего нового. Разговоры на уровне топ-менеджмента только о возможностях и достижении целей, в то время как middle-менеджмент продолжает заниматься операционной деятельностью. Единое информационное поле расширяется, и сведения о стратегии, целях и проектах развития доступны всем основным игрокам, а то и всем сотрудникам компании. Если позволяет, конечно, режим коммерческой тайны. Появляется новый тип совещаний в цикле регулярного менеджмента – стратегические встречи, где регулярно анализируются тренды, возможности, корректируется стратегия и поставленные цели, происходит синхронизация по проектам. Оперативные встречи переходят на следующий уровень эффективности. Теперь перед планеркой собирается также статус всех проектов развития, и команда занимается уже только обсуждением и принятием решений, перераспределением ресурсов и приоритетов в области стратегии. Управленческие законодательные встречи тоже трансформируются. На оранжевом уровне игры участники все больше вовлекаются в процесс развития операционного контура и уже инициируют изменения и закрепление доменов. Берут на себя операционные полномочия принятия решения и распределения ресурсов. Так как успешность и амбициозность в этой культуре являются главными ценностями, то обижаться принято на преуменьшение успешности и важности роли. Что, вы считаете себя самыми главными и успешными? Вас больше хвалят и награждают, чем нас? Ну, мы вам покажем. Конфликты тоже разрешаются через соревнования. Победителей не судят. Кто ближе к клиенту, тот и громче. Но все должно быть согласовано с единой для всех целью. Правда, иногда соревнование превращается в битву, что может послужить причиной скатывания с оранжевого уровня на красный. В цикл сбора обратной связи добавляются акционеры и ключевые государственные стейкхолдеры, они же заинтересованные лица. Организация зависит от них, поэтому с ними надо уметь выстраивать отношения. Но в фокусе все равно обратная связь от внешнего клиента. В такие организации очень любят нанимать по потенциалу развития. Особенно ценятся молодые и голодные студенты старших курсов престижных университетов, готовые работать по 80-100 часов в неделю, чтобы добиться успеха. В адаптационный курс новых сотрудников включен блок по стратегии организации. И уже в испытательный срок новичок должен не только включиться в операционную деятельность, но и принять участие в проекте и добиться там успеха. Если сотрудник не тянет, то вопрос решается просто. Пройти тренинг, чтобы прокачать навыки. Если чего-то не знаешь или не умеешь, этому нужно просто научиться, и все. Но если сотрудник регулярно не справляется, то внутренний клиент может его задвоить и найти ему замену. В компании «Вкусвилл» есть практика задвоения. Так, если внутренний поставщик не выполняет свои обязательства, то внутренний клиент может его запросто заменить или задвоить, в том числе внешними контрагентами. Так, когда подразделение складской и внешней логистики перестало выполнять обязательство доставлять все товары в магазины до 10 часов утра, то их внутренний клиент, подразделение розницы, инициировали открытие еще одного подразделения складской и внешней логистики, которое стало справляться с задачей. Вслед за ними подтянулись и их коллеги. В организациях с оранжевой доминантой любят применять системы развития up or out, в которых сотруднику ставятся условия либо развиваться по определенным стадиям, либо убираться вон. Неуспешные автоматически увольняются из компании, так как не соответствуют критериям своего грейда. Обычно в таких компаниях продолжают обращаться друг к другу по имени-отчеству, но часто встречаются и случаи перехода к общению на «ты». В России это не так ярко выражено, но в западных культурах в таких компаниях ценятся докторские степени и обращение в соответствии с регалиями, например, доктор или профессор. Классический бизнес ради прибыли может остановиться на этом уровне коммуникации или попробовать сыграть в смысл и даже игру, о чем мы узнаем далее. Как разрешаются конфликты и трансформируются коммуникации на уровне игры в смысл? Честность, чувственность, следование не букве, а духу закона – главное в коммуникациях на этом уровне. Появляются открытые системы управления, когда все знают все, у всех есть доступ ко всему, за исключением строго конфиденциальной клиентской информации. Искренность и открытость во всем. Появляется новый вид совещаний в цикле регулярного менеджмента – идеологическое, для управления и транслирования смыслов. На оперативных совещаниях появляются блоки благодарности друг другу и обратной связи. Есть раунд входа, выхода и сонастройки. Председатель делегирует ведение встречи выбранному группой фасилитатору. И вообще искусство фасилитации становится важным и интересным для лидеров. На управленческих встречах участники все чаще обсуждают и улучшают предназначение, ищут ответ на вопрос, зачем нужен тот или иной круг или роль, и все бессмысленное просто удаляется. Обиды тоже трансформируются. Теперь люди обижаются на несоответствие смыслу, ценностям и идеологии организации. Вам не важен смысл нашего дела? Ценность нашего служения, того, во что мы верим? Ну, мы вам сейчас покажем. Для разрешения таких конфликтов даже могут быть созданы отдельные комитеты и советы. Обратная связь принимается от различных заинтересованных сторон. Партнеры, общество, государство, контрагенты и так далее. В итоге на темной стороне этого уровня все замучены советами. Процесс найма осуществляется по ценностям. Теперь важны не столько hard skills, сколько soft skills. Для адаптации новому сотруднику выделяется ментор, носитель ценностей организации, задача которого – донести смысл и ценности и принять решение, подходит ли сотрудник к культуре компании. В конце адаптационного срока сотрудника посвящают члены секты организации. И даже есть специальный обряд для этого. Для развития картины мира людей применяется коучинг, проводятся воспитательные беседы с вопросами типа «Какими ценностями ты руководствовался, когда делал это?». В одной высокотехнологичной компании, выпускающей и продающей свои автоматизированные агрегаты по всему миру, была проблема с плетельщицами. Дело в том, что для соединения всех устройств в этих агрегатах нужно было специальным образом сплести множество проводов. Автоматизировать этот процесс никак нельзя, только ручной усидчивый труд. Работать нужно было в цехе далеко за городом, полный рабочий день, достойная, значительно выше рынка зарплата, но женщины, которые приходили на эту должность, быстро увольнялись. Задачу поручили решить новому HR-директору. Через неделю анализа ситуации он пришел к генеральному директору и сказал: «Я решу этот вопрос и даже снижу фонд оплаты труда в 2 раза». «Но как?» – удивился директор. «Дайте мне бюджет на аренду 3 помещений в разных частях города». Ресурсы были получены, а задача довольно быстро решена. Оказалось, что женщины были готовы работать за зарплату в 2 раза ниже, при условии, что дорога до дома будет занимать не больше 5-10 минут пешком. У них будет возможность отлучаться на 1-2 часа во время рабочего дня, чтобы покормить детей. Им разрешат приводить детей на работу, и у них будет гибкий график при условии выполнения плана. Все это им дал новый HR-директор, просто выяснив их потребности. Вот так большая организация смогла адаптироваться под семейные ценности своих сотрудников. Если сотрудник регулярно попирает ценности и не демонстрирует ожидаемого поведения, то проводится коллективный анализ нарушений, а затем реагирование на нарушения со стороны команды и даже товарищеский суд. В таких культурах все начинают обращаться друг к другу по имени и на «ты», без всяких регалий. Правда, к лидеру секты с особым, конечно, почтением, но все равно уже на «ты». Ну, а на следующем уровне нас ждет свобода и от идеологии. Как разрешаются конфликты и трансформируются коммуникации на уровне игры в игру? Да-да, вы правильно догадались. На этом уровне все снова становится просто. Ты просто договариваешься и делаешь. И ничто этому не мешает. Полная открытость к обсуждению любых напряженностей. Информация раскрыта и прозрачна. Все знают все, но и все создают все. Применяется полный спектр сбалансированных мероприятий регулярного менеджмента, которые сотрудники планируют как на постоянной основе, так и от потребностей. Все встречи проходят через лидерство профессионального фасилитатора. Фасилитатор держит взрослые обсуждения и регулярно возвращает к ясности относительно действий и ролей. Круги, как зоны ответственности, максимально автономны. Члены кругов берут ответственность за существенные изменения даже относительно структуры самого круга. Обида как интеллектуальное явление эго исчезает. Люди открыто обсуждают напряженности, фиксируют договоренности в 4 контурах, берут и делают вместе, единой командой. Конфликтов нет. Есть диалог сразу же при проявлении напряжения. Обратная связь принимается и регулярно, и ситуативно, и спонтанно. От всех, с кем есть взаимодействие. Обратная связь всегда заканчивается каким-нибудь действием в 4 контурах. Задачей, правилом, проектом или целью. При найме новых сотрудников смотрят на степень взрослости. Насколько человек автономен и личностно развит. Он может брать и делать, разрешая свои напряжения из взрослой позиции. Новенького сразу же посвящают во все 4 контура организации. По ходу испытательного срока проверяется уровень взрослости и самостоятельности, способен ли он работать в самоуправляемой организации. Если член команды не тянет, то напряжение сразу же обозначается, и мы вместе ищем способ снять напряжение через действие. Но если напряжение не снимается, значит сотрудник не на своем месте. И ему следует найти другую роль, ему перестают ставить задачи, которые он не выполняет. Если же он паразитирует на организации, то это не взрослое поведение, и с таким сотрудником можно расстаться. Наказания, как таковые, исчезают. Люди наказывают себя сами, просто открыто признают нарушения, обсуждают их с коллегами, планируют действия, будущие улучшения. На желтом уровне игры все настолько поглощены и увлечены потоком, что берут на себя разные роли из разных зон ответственности. И хотя обращаются друг к другу по имени и на «ты», но при этом часто уточняют: «А ты к какой из моих ролей сейчас обращаешься? И из какой своей роли ты ко мне обращаешься?» Итак, мы закончили анализ системы управления и лидерства. задали к ним вопросы с разных сторон и ответили из разных картин мира. Пора перейти к ответу на вопрос, как применять спиральную динамику для развития своей организации. Дорогой слушатель этой аудиокниги, вы можете ознакомиться с резюме 12 главы в виде всевозможных иллюстраций и таблиц с помощью специального приложения на сайте книги www.spiraldi.ru, а также в PDF-приложении.